7-6. Техника «съесть слона». Иногда задача трансформации негативного паттерна представляется слишком большой и сложной. Этакий слон. Не съесть, не проглотить. Значит, нужно уметь разрезать слона на кусочки. Техника так и называется – съесть слона. Инструкция для клиента. Нарисуйте контуры тела слона на листе бумаги. Снабдите слона кличкой, которая отражает суть возникшей проблемы. Разделите нарисованное тело слона на маленькие фрагменты, в каждый из которых впишите промежуточные этапы решения проблемы со сроками их выполнения. Каждый фрагмент с выполненным этапом закрашивайте маркером другого цвета. Постепенно слон станет сине-красно-зелено-желтым. Он будет радовать ваш глаз и напоминать, что последовательная, планомерная работа неминуемо приведет к искомому результату.